«Как она?» Анастасия прогулялась и вернулась в дом. «Мне что-нибудь передавала?» «Идиотский вопрос. Конечно же нет. Он ведь знает об этом. Даже если она будет погибать от жажды, не попросит у него глотка воды. Но Надежда, она такая упрямая, попирающая все факты и доказательства штука, что хочешь не хочешь, а будешь верить. Нет, Самир Камалович». «Хорошо. Ты принес записи?» «Все здесь». Карам водрузил на стол несколько пакетов. Записи с камер видеонаблюдения, списки рожениц, персонал. «Давай, скажи, пусть принесут кофе. Мы здесь надолго». Спустя 2 часа просмотра видеозаписей начало рябить в глазах. Самир устало откинулся назад, со вздохом потер переносицу. Бесконечные хождения по коридорам и кабинетам больных, посетителей, медсестер, врачей, охранников. Ни одного знакомого лица, кроме Насти и Лазарева. Последний только часто мелькает. То с пакетом фруктов, то с цветами. Прямо типичный папаша в ожидании родов. Поставив на паузу, Самир уставился на его лицо, прищурился. «Какой была его цель?» «Вы о чем, Самир Камалович?» Карам оторвался от бумаг, поднял на него взгляд. «Лазарев, чего он хотел от Насти? Ведь ясно же, что не по большой любви на ней женился. Сейчас бы рвал и метал, узнав, что она погибла. А он вон спокойно отдыхает себе за городом. Ну, так из-за наследства же». Самир цокнул языком, усмехнулся. «Нет, Карам, нет. Деньги для него были скорее средством, нежели целью. У него была возможность урвать лакомый кусок и свалить подальше, оставив Настю на съедение другим шакалам. И не одна. Сотни возможностей. Но он не использовал их». «Думаете, что-то личное?» Сабуров кивнул, наполняя бокал коньяком. «Ладно, об этом спросим у самого Лазарева. Продолжаем поиски». Вернулся домой уже поздней ночью и, увидев Настю все там же у окна, остановился рядом. «Я бы спросил, ждешь ли ты меня, но ведь ты скажешь, что нет». «Нет», — ответила ему эхом. «А ты остановился, потому что...» «Мимо проходил», — бросил уже на ходу, направляясь в свою комнату.